Не Аркана случайно? Нет, фермера. Мама на нее работала раньше. Никогда не спрашивал, а что стало с твоей мамой? Она погибла. Это я понимаю, как это произошло. Она работала на станции, а станцию захватили и потом взорвали. Кто захватил? Пираты. Тогда не факт, что погибла. Почему? Пираты обычно медиков не убивают, а захватывают и держат у себя в рабстве или продают куда-нибудь. Они ценные рабы. Тебе не предлагали ее выкупить. Впрочем, ты была мала тогда и денег у тебя не было. Они на дядю должны были выйти. Он никогда ничего такого не говорил. Это только мои предположения, ведь точно я не знаю. Возможно, она действительно погибла. Кстати, что за работу они предлагали? Не уточняла, наверное, медиком у них в компании. Я ведь не могла с ними заключить контракт без тебя, а ты погибшим числился. Это хорошо, что тебе нельзя ничего заключать без меня. Почему? Чтобы ты дров не наломала, как я. Не, я бы все узнала вначале. Все узнать невозможно. Любой контракт нужно заключать только после консультации с адвокатом. Ему платить придется. У меня запищал планшет. Лучше ему один раз заплатить, чтобы потом долго и мучительно не расплачиваться по контракту. Посмотри на меня, я очень хочу разорвать контракт, но судья мне отказал в этом. Подожди, отвечу. Слушаю. Привет, это я, Эллу. Ты вызывал? Да, вызывал, только вчера. Кто это с тобой? Моя подруга. У меня к тебе был и есть один вопрос. Какой? Кто тебе предложил на Ламире улететь? Какое это теперь имеет значение? Для меня имеет. Я лечу туда снова. Как снова? Зачем? Глава 23. Посылают по работе. У тебя проблемы? Извини, я не могла ответить. Меня послали в командировку. Там связь не работала. Уже нет, но судья назначил федеральное расследование против СБ и тебя могут опросить про наши дела. Кстати, будь осторожна, у меня вчера подругу попытались похитить. Вижу, что она в порядке. Да, им не повезло, я их нашел. Ну так что, ты не ответила на мой вопрос. Кто тебе предложил это дело? Ты знаешь, я пытаюсь вспомнить и не могу. Давай я вспомню и потом тебе сообщу. Хорошо, но у тебя всего пару дней, потом я улечу туда. Блесс, привет. Эта маленькая Лиззи залезла маме на коленки. Следом появился и ее брат. Привет, Лиззи и Риз. Это кто рядом с тобой? Моя подруга, ее Риза зовут. Привет, Риза. Привет, малыши, отозвалась Лиззи. Мы не маленькие здесь уже, возмутилась Лиззи. Конечно, малышка. Он мне два коктейля на станции купил, так что я тоже его подружка. Пришлось вмешаться мне. Лиззи, прекрати. Конечно, ты тоже моя подружка. Ты к нам в гости приедешь? Нет, малыш, не получится. Вы далеко от меня. Жаль, я бы тебе подарок приготовила. Боюсь, не выйдет. Так, дети, идите к себе в комнату, сказала Эллу. Пока, Блесс. Попрощались дети. Пока, Лиззи и Риз. Они пропали из кадра. Эллу, у тебя есть контакты остальных? Есть. Они нормально долетели? Можно сказать нормально. Скинь мне в почту их контакты. Сделаю. Я отключился от связи. Значит, говоришь, тоже подружка? Риза, ты чего? Она же малышка. А ее мама тогда кто? Мама ее, инженер. Я отодвинулся от этой ревнивицы. Я тебе покажу инженер. Рассказывай, кто она такая? Риза, она инженер. Мы просто летели с Ламирой вместе. Потом вместе прятались на станции. Дальше я их посадил на корабль, и они улетели в Невию. Она там сейчас работает инженером. На этом все. Почему-то мне кажется, что ты врешь. Как-то она ревниво меня рассматривала. Тебе показалось просто, мы вместе летели на корабле. Там койки маленькие были, а они втроем на одной не помещались. Лиззи приходила и спала со мной, она падала с койки у себя. Не веришь? Нет. Давай я ее вызову, спросишь у ребенка. Я тебе сейчас устрою. Какая ты ревнивая, оказывается. Очень, она уже обнимала меня. Близик, я тебе нравлюсь? Конечно. Вон я сколько за тобой по канализации ползал, потом обратно тащил на себе. Ты как себя чувствуешь? Вчера тебя этот вопрос как-то мало интересовал. Ты прав, главное, чтобы у тебя все исправно работало. Она села на меня сверху. Сейчас мы это будем проверять. Проверка прошла успешно несколько раз. Заодно мы оба помылись, чем я, собственно, и планировал заняться с утра. Вначале я намыливал ее, а потом она меня. В общем, утро началось приятно во всех отношениях. Риза, нам нужно к адвокату съездить. Зачем? Нужно решать твою проблему с училищем. Ты точно хочешь там дальше учиться? Ты уже спрашивал. Да, хочу. Мало ли, вдруг ты передумала. Не передумала, хочу. Тогда нужно к адвокату. Ему платить придется. Придется, но нам нужен грамотный посредник, чтобы утрясти эту проблему. Раз ты считаешь, что нужен, значит нужен. Хорошо, тогда я связываюсь с ним. Связывайся. Она ушла сушить волосы в другой комнате, а я нашел контакт адвоката и связался с ним. Привет, что у тебя случилось? У меня ничего особенного, а вот у моей опекаемой есть проблема и нужен посредник, чтобы ее утрясти. Проблема какого рода? Она учится в флотском училище и у нее проблемы с руководством этого училища. Хорошо, приезжай с ней через час в офис, обсудим. Буду. На планшете было еще несколько сообщений. Первое из проката. Собираюсь ли я еще продлевать байк? Вообще я хотел его сдать сегодня, но все мои планы накрылись. Когда похитили Ризу, придется продлевать. Перевел им креды еще за 2 дня аренды. Дальше мне пришли контакты от Эллу всех остальных участников, с кем я тогда летел. Потом сообщение с поздравлениями от полицейского управления за поимку особо опасных преступников. Не успел прилететь, как отличился, техник называется. Надо бы потише себя вести, вот только как-то не получается. Хорошо, что мне скоро улетать и все забудется. Опять кто знает, как долго я там пробуду, если нас вообще не собьют на подлете к планете. Не стоит о плохом пока. Последнее сообщение от Эджи, он написал, что есть разговор и нужно встретиться. Предложил встретиться сегодня вечером в баре Жули. Нашел, где находится этот бар, и написал, что буду с Ризой, если он не против. Он ответил, что не против. Договорились встретиться в 8 вечера. Риза, у меня для тебя есть новости. Что случилось? Адвокат ждет нас через час. Далеко он от нас? Не очень, успеем к нему, но это не все. Помнишь Иджи, моего коллегу в полиции на побережье? Помню. Мы договорились с ним вечером встретиться в баре. Мы летим туда? Нет, у него контракт закончился. Он сейчас здесь в охране работает, пригласил в бар в 8 вечера. Посидим, поболтаем. Ты как? С тобой без проблем. Конечно, со мной. Слушай, а где одежда? В стиралке, наверное, выстиралась уже. Какой ты молодец, что все постирал. Она достала все вещи из стиралки и скептически посмотрела на свою блузку. Жаль, придется выкинуть. Давай я тебе новую куплю. Договорились. Где планшет? Ну не сейчас же, нам ехать нужно. Да, я забыла. Она порылась в шкафу и достала из него другую. После этого мы оделись и отправились к адвокату. Он был на месте и уже нас ждал. Ну, рассказывай, что у тебя случилось. Подпиши, как обычно, договор о неразглашении. Что, опять с твоей службой связано? Не знаю, возможно. Хорошо. Он выслал стандартный договор о неразглашении. Я его подписал и выслал ему. В общем, ситуация такая. Она учится во флотском училище платно, сама платит за обучение. Договор есть, Риза? Перебрось договор и факт оплаты. Получил, сейчас посмотрю. Он несколько минут изучал договор, потом вернулся. Стандартный договор, не вижу никаких подвохов. Недавно произошло вот такое событие. Я включил видео с попыткой изнасилования у себя на планшете. Не вижу пока проблемы для нее. Проблема в том, что этот молодой человек, сын директора училища, они теперь хотят ее отчислить и денег с нее за то, что он пострадал. Иск уже в суде? Нет, вроде. Можем сами подать. Ты не понял, нам нужно утрясти все по-тихому, без суда. Ей там нравится и она хочет продолжить обучение дальше. Мне будут нужны координаты для связи и с кем вести переговоры в училище. С тебя 3000 за работу. Возможно, они не пойдут на сделку, и тогда придется оплатить процесс в суде. Хорошо, лови 3000. Знаешь, вот еще, что попробую их припугнуть тем, что ее вчера похитили почти прямо с проходной. Не знаю точно, возможно, это их рук дело. Расскажи подробности. Мы договорились встретиться, она меня ждала на проходной. Подъехали двое на машине, вырубили ее станером, закинули в машину и уехали. Я подъехал чуть позже, вычислил машину по камерам и начал преследование. Потом они спустились в канализацию, где я их нашел и уничтожил. Вот коротко. У тебя нет проблем с этим? Нет, мне даже благодарность прислали за их уничтожение. Покажи. Показал на планшете благодарность. Удивительно, сразу благодарность без расследования. Они давно были в розыске и особо опасные. Это о них в новостях говорили? Не знаю, я не смотрю новости. Думаешь, их наняли? Это однозначно. Вот только кто? Возможно, и руководство училища. Интересная версия. Думаю, можно попробовать. Они, Кстати, на меня пытались надавить роликами с моими боями. Ну это они зря, здесь у них ничего бы не вышло. В общем, договорились. Договорились, я сейчас свяжусь с ними, пообщаюсь. Думаю, к концу дня будет известно, что и как. Когда мы вышли от адвоката, Риза была хмурой. Что с тобой? Не обращай внимания, просто денег жалко. Я пытаюсь экономить, чтобы нейросеть получше установить. Заработать сама я пока не могу. Давай так, ты пока мне ничего не перечисляешь. Посмотрим, чем все закончится. Хорошо, ну что, куда сейчас? Есть предложение, здесь есть один парк, там животные дикие прямо в парке гуляют. Давай съездим, покажи на планшете, где он находится. Парк действительно был интересный и там находилось много ручных животных, но Ризе как-то быстро в нем стало скучно, и она сказала, что хочет обратно домой. Пришлось ехать, только у себя дома она стала вести себя, как прежде. Что случилось? Почему ты захотела сюда? Не знаю, мне там было скучно. Она включила панель и начала смотреть ее. Странно как-то она себя ведет. У меня же, когда мы возвращались обратно, развернулась нейросеть, и я занялся ею. Нужно ее настроить под себя. Для этого я ушел в другую комнату и начал скачивать себе на нейросеть хакерский набор программ с второго планшета. Потом мне пришлось долго разбираться, как Эл уходила в сеть через него. Наконец я смог настроить планшет как мне нужно, чтобы входящие сообщения на планшет приходили ко мне на нейросеть. Регистрировать нейросеть в сети у меня не было желания. Потом, когда мне все закачалось, я поставил проверку на вирусы больше по привычке и начал закачивать себе на нейросеть карту города. Потом добавил карту Аэроэкспресса и еще хотел карту канализации, но ее не было в свободном доступе. Каково же было мое удивление, когда антивирус обнаружил вирус на нейросети. Похоже, доктор мне добавил небольшой маячок, чтобы в сети меня можно было запеленговать. Хотя это мог быть и подарок от полицейского управления, ведь нейросеть там тоже побывала до медика. Кстати, надо посмотреть, чем он занимался вчера. Медик опять весь вечер колдовал над своим оборудованием и в конце вечера вновь убрал заполненные бутылочки в сейф. Блес, нам не пора, меня трясла за плечо Риза. Нет, еще рано. Слушай, что с тобой происходит? Ты какая-то странная. Просто настроения нет. Ты мне обещал новую блузку? Выбери, оплачу. В разумных рамках, конечно. Я уже выбрала. Она мне показала на картинку на своем планшете. 600 кредов. Да, у меня та столько же стоила. Риза, ты врешь псиону. Ну, не настолько, а чуть дешевле. Ты так точно все потратишь и ставить нейросеть будет ни на что. Хорошо, можно вот эту? Показала на ту, что стоило 450 кредов. Эту оплачу, и перевел ей деньги по счету. Глава 24. Причем обе были на вид совершенно одинаковыми, по крайней мере, я не видел разницы. Риза довольная ушла в другую комнату. Сам я проверил баланс чипа, осталось 18 тысяч. Впрочем, тратится мне пока ни на что, и кто знает, когда я вернусь обратно. Поэтому я без сожаления расставался с кредами для нее. Сам продолжил просматривать записи с камер наблюдения. В этот раз он не прикрыл сейф спиной, и я увидел часть кода, который он набирал на сейфе. Это я скопировал себе на нейросеть. Продолжил просматривать записи с его вчерашней попойки, как пришел вызов от адвоката. Слушаю. Ну что, решил я твою проблему, они пошли на мировую. Что в итоге? Она получит выплату от них 10 тысяч в качестве компенсации. И ей, и ему запрещено подходить близко друг к другу и общаться. Плюс скидку на следующий год обучения. Лови соглашение, она уже получила и подписала. Хорошо, сейчас прочитаю. Быстро пробежал по тексту. Все вопросы вроде были согласованы, тоже подписал и выслал ему. Все на этом, будет что нужно, обращайся. Обращусь. Риза стояла рядом, когда открыл глаза. У тебя нейросеть развернулась? Да, недавно. Соглашение читала? Да. Не забывай о нем в училище. Вам запрещено общаться и подходить близко друг к другу. Это не проблема, он на пилота учится, и мы практически не встречаемся. Вот видишь, чтобы грамотно решить проблему, адвокат нужен. Ты прав, близик. Нам пора выезжать. Нехорошо, чтобы нас ждали. Рюкзак я не стал брать, а взял только пару бутылок настойки, что у меня оставались. Риза надела новую блузку, ей уже успели ее доставить. Кстати, а где твой игольник? У меня его забрали. Вернешься, скажи, чтобы вернули. Это твоя собственность, ты за него креды заплатила. Хорошо, байк я оставил здесь, и мы поехали на Аэроэкспрессе. Хорошо, что я скачал его карту на нейросеть, и мы без проблем добрались до бара. Иджи тоже был не один, а женщиной. «Привет, знакомьтесь, это Хелу, моя коллега, это Блесс и Риза». Мы кивнули друг другу и заняли все один столик в глубине зала. «Ну что, Блесс, расскажи нам, что произошло с тобой, что рассказывать?» «Вылетели отсюда на корабле наемников, летели неделю в Гипере, потом запихнули нас в бот и отправили на захват планеты с наемниками. На подлете бот сбили, упали на планету, раненый выбрался из него, но попал в плен к местным. Дальше суд и рабство, бежал. Потом бои, там заработал кредов и смог вылететь оттуда вместе с контрабандистами. Попал на станцию Фортуна, там столкнулся с местным СБ, с трудом, но улетел оттуда, и вот я здесь. Вот, если кратко, все мои приключения на Ламире. Что за бои такие? Смертельные поединки, можешь сам посмотреть. Набери Лига бойцов, зверский красавчик. К нам подошла официантка, и я заказал пиво, как и все остальные. Ничего себе! Как тебе удалось с ним справиться? Да как-то само получилось. Он меня за противника не считал, ему чемпион нужен был, он там вызвал его на бой. Да, быстро ты с ним расправился. Шутишь? Да я с ним запарился возиться, пока его расковырял. Он, кстати, живучий оказался и вроде жив остался. Он меня всего изрезал своим щитом, только это не было видно на видео. Вся грудь в порезах, досталось тебе прилично. Да это не так страшно было. Я вот 2 месяца сидел на цепи у местного фермера. Думал, что все, сдохну, ранение на ноге опухло, я вообще ходить не мог. Он мало того, что не лечил меня, так еще и не кормил практически. Как они тебя в рабство продали, ведь по закону нельзя. Планета оказалась частная, у них там свои законы. Вернее, там нет никаких законов, так, одна видимость. Это вообще авар был? Да. Планета называется Ламира. Я туда скоро снова вылетаю. Зачем? Соглашение подписал. Вылетаю искать других, кто со мной летел, возможно, кто еще жив. Что, еще кто-то выжил? Не знаю. Когда выбрался из бота, 3 оставались живы. Вот с их матерями я и лечу туда на их поиски. Думаю, вряд ли они остались живы. Но у меня выбора теперь нет, я подписал соглашение. Ты сейчас где служишь? Нигде, я в отпуске до вылета. Временно за управлением числюсь. Мамы 2 девушек, что летели тогда со мной, в управлении служат. Вот я пока под их командованием и числюсь. Кто они такие? Сам посмотри, я с ними не знаком, только на суде встречался, показал ему планшет. Ничего себе ты попал. Что не так? 1, 4 заместитель начальника управления, а 2, заместитель начальника финансового управления. Как там их дети оказались? Понятия не имею. Я не знал ни кто они, ни имена их дочерей. Мы практически не общались. Похоже, это какие-то внутренние разборки. Я совсем не в курсе этого. С такими начальницами тебе не грозят проблемы от бывшего шефа. Знаешь, я как-то про него даже и не вспоминал. Не до этого было, а зря. Похоже, правда, зря вчера Ризу похитили. Не выглядит она, как после похищения. Он посмотрел на нее. Они мне всю блузку изорвали, уроды, подала голос Риза. Да они ее станером вырубили, она ничего и не видела, что произошло. Пришла в себя уже потом в тоннеле, когда все было кончено. Воняло там ужасно. Пришла в себя от этой вони. Он сидит, его всего трясет, зрачков вообще нет. Снова она встряла в разговор. Я тебя специально унес от места, чтобы не испугалась. Вообще там все могло для тебя закончиться плачевно. Да и для меня тоже. Расскажи, что там было. Этот кто-то держал тебя за шею и мог тебе ее свернуть запросто. Если бы не препарат, я мог не успеть тебя освободить. Погоди, какой кто-то? Спросил Эджи. Он здоровый был такой, рука у него толще моего бедра. Это не про них вчера в новостях говорили? Наверное, я не смотрел. Мне благодарность за них прислали. Сам почитай, снова показал ему планшет. Да, именно про них и говорили. Как ты с ним справился в одиночку? Да что там справляться? Во-первых, я препарат успел вколоть на скорость, и он двигался для меня очень медленно. Во-вторых, монокулярному мечу все равно какая у него сила. Отрубил ему руку, потом и голову. Делов-то, тесак его у меня в качестве трофея остался. Ты еще успел трофей пособирать? Да какие там трофеи? 1 тесак, вот и все трофеи. 2, что? Этот неудачно упал, когда я его зарубил, прямо в реку дерьма, голова только осталась. Иджи, ты меня допрашиваешь? Извини, привычка. Никак еще не привыкну, что я больше не в полиции. Понимаю, я принес одну вещь, сломеры привез, отличная настойка. Предлагаю выпить за мое возвращение и удачное освобождение Ризы. Достал две бутылки настойки и выставил на стол. Здесь же подошла официантка. Извините, у нас со своим нельзя. Убирайте или я полицию вызову. Девушка, полиция уже здесь. И я показал значок. Давайте вы за 20 кредов сделаете вид, что ничего не заметили. Договорились. Пришлось заплатить ей 20-ку. Иджи тем временем распечатал бутылку и разлил по стаканам. Все выпили понемногу. Какая вкусная, впервые за весь вечер подала голос Хелу. Да, мне тоже там понравилось, вот я прихватил с собой. Из чего ее делают? Не знаю из чего, там много фермерских поселков, наверное, из какой-то местной культуры. Что за планета такая? Не слышала никогда о ней ничего. Она находится относительно недалеко от Невейской территории. Раньше там была колония, а потом корпорация Аркана купила эту планету. Один большой город, столица планеты, есть несколько поменьше, но я там не бывал. Все там сосредоточено вокруг этой лиги бойцов. Туда всех провинившихся отправляют. Чем они еще занимаются, точно не знаю, вроде фармакологией. Еще там находилось несколько фабрик. Туда местные фермеры свою продукцию сдают. Почему ты говоришь, что там плохо? Потому что улететь оттуда ты не можешь. Корпорация разрешения никому не дает. Работа там только на корпорацию, другой нет. Вот только корпорация платит не кредами, а корпоратами. Все чипы именные и выдаются только в местном банке. Вот такие. Я достал чип из кармана и показал ей. Похож на обычный. Если бы не значок на обратной стороне, сказала бы, что он обычный. Это символ корпорации. Как они там вообще живут? Кто может бежит? Корпорация туда заманивает специалистов большими зарплатами. Они туда прилетают, а там нет никаких больших зарплат. Законы не действуют и улететь оттуда не можешь. Кто отказывается сразу подписать новый контракт, получает потом совсем рабский контракт и работает за бесплатно практически. Совсем никак нельзя вылететь оттуда, можно, 50 тысяч кредов, как я летел, и тоже рабский контракт, если не оплатишь. Только у кого они там есть, ведь счета у всех только в корпоратах, это рабство практически. Да, вкусная настойка, можно еще, конечно. Дамы пододвинули себе обе бутылки с настойкой. Риза совсем не отставала от Хелу. Похоже, настойка ей тоже понравилась. Мы с Иджи посмотрели на это дело и поняли, что нам придется заказать себе еще пиво, настойку дамы не отдадут. Иджи, что посоветуешь у них здесь покушать? Закажи грабса, они их здесь вкусно готовят. Я к ним привык там на побережье, поэтому сюда и захожу. Я был голоден и заказал у них из меню грабса и пиво. Потом посмотрел на Ризу. Она тоже была голодная и добавил еще одного. Потом дамы нас покинули и ушли попудрить носики. Только тогда Иджи перешел к главному. Блес, ко мне вчера приходил один тип и спрашивал о тебе, что хотел. Да я и сам не понял, что он хотел. Просто наводил справки, похоже. Знаешь его? Нет, первый раз вижу. Можешь описать? Вот он перекинул мне запись. Я сразу узнал того, кто был у медика вечером. Что, знакомый? А ты же ничего нельзя скрыть. Он, похоже, прочитал это у меня по лицу. Видел один раз, около моего байка крутился. Будь с ним осторожен. Пробить мне его не удалось, сам понимаешь, возможности у меня ограничены, но он, похоже, в Лире работает. В какой Лире? Охранное агентство такое, знаешь, ни о чем не говорит. Мутные они, официально занимаются охраной двух или трех складских комплексов. Но на самом деле всем подряд. Говорят, что нападение на конвои, их рук дело. Какие конвои? Не помнишь, что ли? Конвои через городок проходили. Помню, конечно, у них там танки ходячие были. Вот я сейчас там работаю. Было два нападения на наши конвои и оба успешных. Много ребят наших тогда погибло. Некоторых из нападавших опознали. Они были оттуда. Им, правда, тогда удалось выкрутиться. Вроде бы они там больше не работали. У вас же танки есть, как они смогли? У них тоже, как потом выяснилось. Серьезные ребята. Вот я тебе и говорю, будь осторожен. Не знаешь, они сами по себе или на кого-то работают. Не знаю, все по слухам. Вроде как эти ребята не гнушаются ничем. Когда он у тебя был? Вчера. Это я понял, утром или вечером, днем. Значит, это не они. Ты про похищение? Да, оно утром произошло. Я днем этих по канализации преследовал, а там сети нет. К тому же и я ничего не сообщил сразу в полицию. Значит, это не их заказ. Почему не сообщил? Не уверен был, что это похищение. Понял, что охотится на меня, когда они мне подсказки стали оставлять в тоннелях. Какие подсказки? Куски ее блузки на развилках. Значит, все-таки охотились на тебя. Да, и ее прихватили заодно. Вряд ли это Лига. Они бы просто вас захватили. У них для этого все есть. Тоже так думаю. Вот только кто тогда, думаешь, бывший шеф? Кто знает, какие у него возможности? Вряд ли он. Он сейчас не заинтересован в шуме с тобой. Наверняка знает, что ты улетишь скоро с начальством. Думаю, ты прав. Вот только тогда кто? Тебе видней. Кому ты еще помешал? СБ, если только их наняло. Какое? Я на станции столкнулся с СБ Фортуны. Сам бежал оттуда и помог бежать тем, с кем я летел. Похоже, они наняли на другой станции, куда я прилетел, местное СБ, и они напали на меня. Мне, правда, удалось отбиться и их уничтожить. Ты говорил кому-нибудь об этом? Глава 25. Конечно, на суде выдвинул против них обвинения. Судья поддержал и назначил федеральное расследование. Правильно сделал, тогда это их работа. Если это их, то тогда при чем Лира? Не знаю, разбирайся, только осторожно. Это опасные ребята. Понял, спасибо, что сказал, буду осторожен. Впрочем, я скоро улетаю. Надолго, не знаю, как там получится. Моя задача, показать на месте, что и как было, а дальше не моя забота. Они сами будут расследовать. Тогда это ненадолго. Кто знает, как выйдет. Там на планете все очень непросто. Ты сам-то чем занимаешься теперь? Сижу в торговом центре охранником. Непыльная работа. Заморочек тоже хватает. Хелу моя начальница. Я подумал, она твоя подруга? Это тоже. У вас все серьезно? Очень надеюсь на это. Вы давно знакомы? С детства. Они как раз вернулись. Обе довольные и улыбались. Ну что, мальчики, соскучились по нам? Конечно. Похоже, что-то обсуждали там. Долго их не было. Бар заполнился, мы просто сидели, болтали ни о чем. Я рассказывал про свои приключения на планете, и Джи про то, что происходило, пока мы отсутствовали. Потом дамы ушли потанцевать, а мы также болтали о своем. Не видел почему, но у них там вспыхнула драка. Хотел вмешаться, но Иджи посмотрел на это и сказал, что Хелл сама справится. Так и вышло, раскидала двоих как котят, Риза не вшивалась. Драка на этом не закончилась и переросла в большую потасовку. Иджи посмотрел на все это и решил, что все-таки придется вмешаться. Тем более подошла официантка и попросила помощи. Ну что, Иджи, вспомнишь прошлое? Опять таскать? Не, с меня хватит, я натаскался на всю оставшуюся жизнь. Тогда сделаем все проще. Подошел к дерущимся и достал значок. Внимание, полиция! Если сейчас не прекратите, применим спецсредства. Никакой реакции. Ладно, сами напросились. Достал из кармана станер и стал методично отстреливать ближайших. Положил человек 15 и чуть Хелу не зацепил заодно. Она была в самой гуще. Только тогда остальные успокоились. Как все утихомирились, Хелу с Ризой подошли к нам. Сразу вмешаться не могли. Хелу, мы не хотели портить тебе развлечение, ответил ей Иджи. Блес, мне новую блузку испачкали и порвали, пожаловалась Риза. Ничего страшного, постираем, зашьем. Урод, она подошла к одному из лежащих и пнула его. Проверь лучше, все ли у тебя на месте. Она потрогала себя. Все там у столика осталось в сумочке. Тогда вернемся к столику. Они так останутся лежать, сейчас полиция приедет и заберет. Полиция не заставила себя долго ждать. Опросили официантку и бармена, потом подошли к нам. Вечер добрый. Поняв, что им нужен номер моего значка для проверки, сразу развернул и выложил удостоверение на стол. Добрый. Они проверили. Кивнули Хелу в знак приветствия и вернулись обратно к тем, кого я вырубил. После чего начали выносить их из бара. Мы с Иджи как-то безрадостно посмотрели на эту картину. Он, похоже, вспомнил прошлое, а я то, что, возможно, мне опять это скоро предстоит. Все пока спокойно занимались поеданием грабсов. Хелу, ты тоже служила в полиции? Да, я была тренером по рукопашному бою. Слушайте, расскажу интересную историю, которая произошла со мной на Ламире. Однажды еду тихо, мирно, никого не трогаю. Вдруг мимо пролетает байк корпорации и меня чуть не сносит. Они там вместо полиции. Я с трудом удерживаюсь на месте и высказываю ему вслед все, что я о нем думаю. Оказалось, что дама, которая им управляла, меня услышала и остановилась. Понимая, что наша встреча ничем хорошим не закончится, я в розыске достаю станер и стреляю в нее. Убивать я ее не собирался, конечно, но был очень зол на корпоратов и решил подшутить над ней. В общем, я прорезал две дырки в ее комбинезоне на месте груди, там было все в порядке. А вот когда я вырезал ниже, меня ждал сюрприз. «Какой?» – спросил Эджи. «Она оказалась не женщиной, а мужчиной. Понимаешь, сверху женщина, а снизу мужик. Так ее оставил на байке и уехал. Ты бы видел, как она орала и бегала. Я потом в сети видел ролик с ее участием. Она оказалась тренером по рукопашному бою корпораций. Ее там сами корпораты боялись, а я над ней так пошутил. Как она потом за мной гонялась. Даже броневик корпорации разбил об ограждение. Не поймала?» – поинтересовался Хелл. «Нет, но очень злопамятная оказалась. Ты ей, наверное, приглянулся. Представляю, что она с тобой сделала, если бы поймала. Не она, а он. Наверное, так правильнее будет. Знаешь, я бы сама взбесилась за такие шуточки». Она и взбесилась. «Когда я прокомментировал ролик с ней в сети, столько нового о себе узнал. Значит, ты там развлекался по полной?» – спросила Риза. «Знаешь, когда за тобой постоянно охотятся, а ты никуда сбежать не можешь с планеты, то развлечением это сложно назвать. Хотя, как видишь, я не грустил. Извини, я глупость сказала». Риза совсем захмелела и с трудом доедала грабса. Зато Хелл была бодрой, и после драки у нее настроение явно улучшилось. Похоже, еще мой рассказ подогрел в ней интерес ко мне, и в итоге я получил на нейросеть предложение от нее завтра встретиться поболтать. Ответил, что не встречаюсь с девушками друзей. Ее, впрочем, это нисколько не расстроило. Потом мне пришлось забрать Ризу и поехать домой, а то она совсем расклеилась. Видимо, перебрала с настойкой. Иджи с Хелл еще остались в баре. Всю дорогу обратно она спала у меня на плече, и когда мы вернулись, немного погуляли около ее дома, Риза пришла в себя. «Какая у тебя крепкая настойка оказалась, но вкусная. Привезешь еще?» «Постараюсь. Пойдем домой, а то я что-то замерзла. Пойдем». Дома она добралась до кровати и сразу уснула. Мне пришлось ее раздеть и закинуть одежду в стиралку. Потом я тоже составил ей компанию. Разбудила она меня под утро. «Блесс, у тебя была аптечка, в рюкзаке возьми. Она пустая, там еще одна есть». Утром она меня уже разбудила повторно. «Вставай, Соня, мне в училище нужно скоро возвращаться». Как быстро 2 дня пролетели. «Да, совсем не хочется возвращаться. Слушай, может, ты меня еще заберешь на пару дней?» «Что, так можно?» «Можно, только не сразу. Дней через 5, не раньше. Не уверен, что я не улечу раньше. Ну как получится, а пока сделай мне приятно, как ты умеешь. Ради этого ты меня разбудила так рано?» «Да, я плохая, наказывай меня». Когда мы уже вышли из квартиры, спросил у нее: «Риза, можно я поживу у тебя несколько дней до вылета? Коммунальные расходы оплатишь?» «Оплачу». «Тогда живи, я тебе гостевой доступ продлю». «Спасибо, малышка. Постараюсь вырваться хотя бы на денек перед твоим отлетом. Надеюсь, я не улечу раньше». «От чего это зависит?» «От меня ничего не зависит. Начальство, наверное, ищет корабль, чтобы лететь туда. Меня просто поставят перед фактом и все». Довез ее до училища и у проходной высадил. «Риза, помни, что я говорила подруге, никому не доверяй. Если не получится нам встретиться, не выходи несколько недель из училища. Поверь, это в твоих интересах». «Поняла». Она исчезла в проходной. «Боюсь, ничего ты не поняла. Ты даже испугаться не успела, а это плохо». Полетела делиться с подругами своими приключениями. «Ну что же, охотник выходит на охоту. Кто не спрятался, я не виноват. Вначале нужно текущие дела решить и в управление заехать». Внутрь управления я заходить не стал. Просто подъехал к зданию и получил отметку от полицейского и скина на нейросети постоянный доступ к нему. Дальше меня интересовал этот гость доктора. Можно, конечно, сделать запрос по лицу, и Искин наверняка нашел бы, кто это такой, но мне этого не хотелось, ведь у полицейского Искина сохранится запрос. Поэтому сделал по-другому. Я знал примерное время, когда он приехал к доктору, и начал отсматривать камеры, расположенные практически на каждом перекрестке. Он засветился на одном перекрестке, там было несколько транспортных средств. Я запросил данные на все транспортные средства, проезжающие в это время. Разумеется, Искин мне их предоставил. Потом запросил данные еще по 2 перекресткам и еще 3 совсем в другом районе. Так было сложно понять, какое транспортное средство я искал. Нужные мне данные я получил сразу же. После этого поехал в ближайший офис компании, где мне подняли данные по мне и потом сделали отметку о том, что я техник. На этом все официальные мероприятия были закончены, и я отправился обратно к Ризе домой. Конечно, я мог без проблем разместиться и в гостинице, но у Ризы в доме тихо и нет толпы соседей, которых хватало в гостинице, а мне свидетели не нужны. Сегодня как раз третий день и была назначена встреча у доктора. Не доезжая пару домов до Ризы, я остановился и осмотрелся, камер вроде здесь нет, после чего начал взлом из кинобайка. Это оказалась совсем несложная задача, через 10 минут я его взломал. Дальше предстояла более сложная задача, заблокировать его обмен данными с полицейским Искином. Этот обмен происходил на каждом перекрестке с последующей проверкой владельца транспорта. Мне нужно, чтобы он прекратил обмениваться данными. Конечно, проще угнать какой-нибудь другой байк, но здесь был риск, что это обнаружится и байк объявит в розыск. Если так остановит для проверки, то все претензии к владельцу проката и всегда можно заявить, что ночью пытались угнать. Поэтому пришлось разбираться в прошивке Искина для байка. Оказалось, что здесь все гораздо проще, чем у корабельных Искинов. Вроде нашел и отключил обмен. Теперь нужно прокатиться и проверить, что будет показывать. Как бы опять Искин не поднял тревогу. Рискну, прокачусь до ближайшего перекрестка. Прокатился по перекрестку туда и обратно, потом вернулся на место и подключился через легальный планшет к Искину. Начал наугад проверять перекрестки. Потом проверил и нужный мне. Байк на камерах был, а данных по владельцу нет. Отлично, теперь нужно разобраться, как он выходит в сеть. Должна быть система поиска и отслеживания байка на случай угона. Она тоже нашлась. Мало того, все данные сохранялись и на самом Искине байка. Разобрался с ней, но пока не стал отключать, чтобы паника раньше времени не поднялась. Подъехал к дому Ризы и оставил его, где до этого оставлял, так, чтобы не попадать в камеры домашнего Искина. У дома у Ризы было так пусто без нее. Включил набираться ванную. Это самая классная вещь здесь. Нужно наслаждаться, пока есть возможность. Ванную без Ризы тоже как-то скучно принимать. Она как почувствовала, прислала сообщение. Спрашивала, как я там один у нее в квартире. Ответил, что скучаю и грустно принимать ванную в одиночестве. Ответила, что тоже скучает. Так лежа в ванной, я занялся делами. В первую очередь подключился к планшету для взлома и начал поиск нужного мне лица. Данные на него у меня были, нужно только убедиться, что это он или байк оформлен на кого-то другого. По данным, где он проживал, числился восьмиквартирный дом, подобный тому, в котором я сейчас находился. Располагался он далеко от меня, на другом краю города. Искин дома был в сети, и я начал его взлом. Проще, конечно, воспользоваться значком и получить доступ к камерам наблюдения без всяких проблем, но мне нельзя там светиться. Глава 26. Поставив планшет на взлом, начал поиск охранного агентства Лира. Как и Джей сказал, у них под охраной три складских комплекса. Агентствам предлагались различные виды охранных услуг, от сопровождения грузов до личных телохранителей. Хотел посмотреть, кто руководитель. Ничего, все скрыто. Начал поиски в сети упоминания об этой Лире. Действительно мутная конторка оказалась. Имелось несколько положительных отзывов, но и отрицательных тоже хватало. Нигде нет данных, кто у них начальник и никаких данных о сотрудниках тоже. В сети были отдельные упоминания о сотрудниках и на этом все. Планшет пискнул, просигнализировав, что взлом окончен. Посмотрим, настоящий ты или нет. Внутри дома камер не обнаружил, а вот снаружи дома. Да, начал просматривать ту, что контролировала вход в дом. Странно, запись показала, что он не выходил и не входил в дом. Похоже, он не живет здесь, но все-таки начал проверять другие камеры. Выяснить, живет он здесь или нет, мне не удалось, однако подобный байк заезжал и выезжал из гаража, находящегося под домом здания. Он всегда был в шлеме, а в гараже, как и в доме, камер не было. Он это или кто-то другой, неясно. Совпадали только несколько вещей. Когда он ехал от медика, то ехал именно в этом направлении, и один из складских комплексов Лиры был недалеко от этого места. Кроме того, совпало время его приезда в тот день, когда он от меня скрылся. Возможно, это только совпадение, и он там не живет. Почистил за собой, убрал следы взлома и ушел оттуда. Хороший специалист все равно увидит, что был взлом, но я не собирался приходить к нему в гости. Когда я увидел его в первый раз, не мог понять, что их объединило с доком, они такие разные. Второй явно служил раньше в военных или полиции, а док наоборот не служил. Сейчас понял, Лиге было нужно где-то лечить своих раненых, и они лечили их у Дока неофициально. Теперь займемся Искином этого дома. Ломать его не требовалось, я прошлый раз оставил закладочку. Проверим ее. Закладочка была не удалена, и я подключился к Искину. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что Искин взломали по новой, и снова внутри сидит вирус. Ведь я прошлый раз все удалил. Проверил, оказалось, это тот же вирус. Не понял, снова тот хакер объявился, решил в этот раз его не трогать, ведь я его спугнул в прошлый раз. Хотя ведь тогда я ему метку успел поставить. Проверим. Метка красовалась в сети. Вот тупой, так и не понял, что попал. Зря ты вылез из той норы, в которой сидел. Значит, ты знаешь, что я был с Ризой здесь. Впрочем, тебе это ничего не дает и мне не до тебя сейчас. Мне нужно подготовиться к вечеру. Интересно, на полицейском Искине есть карта канализации? Проверим. Сменил планшет на легальный и послал запрос на Искин. В ответ получил карту канализационных тоннелей. Все, хватит принимать водные процедуры, нужно проверить на месте. Когда отъехал от дома, отключил у байка передачу данных прокатной компании и поехал в сторону выезда из города. Ехал не торопясь в общем потоке, чтобы не привлекать к себе внимания. Перед выездом из города свернул на объездную дорогу и поехал по ней. Здесь тоже много машин. Когда ехал, обратил внимание, что на планетах, на которых я побывал на аварии, было немного летающей техники. Нет, она попадалась, но ее было немного по сравнению с тем же Эшером. С чем это связано, мне непонятно. Не любили они ее, что ли? Возможно, на более развитых планетах она и присутствует в больших количествах. Тем временем я объехал город и въехал в него с другой стороны. Остановился около магазина рабочей одежды и, не снимая шлема, зашел внутрь. «Девушка, мне нужно что-то для разовой грязной работы и потом выкинуть». Она посмотрела на мою фигуру. «Комбинезон подойдет? Покажите». Он был старый и уже выцвел от времени, но застежка и подгонка по размеру работали. «Сколько? 50. Мне еще нужны перчатки. Думаю, они входят в эту цену». «Конечно», и она выложила их на прилавок. Посмотрел на него, не стоил он столько. Решил не торговаться и оплатил покупку. Потом уже пошел переодеться, но вспомнил, что в кабинках часто стоят скрытые камеры, и отказался от этого. Переоделся во дворе магазина, надев и подогнав комбинезон поверх своей одежды. Здесь недалеко находился один из складских комплексов Лиры. Внутрь комплекса я заезжать не стал, просто притормозил около въезда туда. На входе стояла охрана, как раз эта самая Лира. Посмотрел и проехал дальше к интересующему меня дому. Около него тоже не стал задерживаться, также проехал немного дальше и остановился. Здесь был комплекс из домов и весь двор перекрывали камеры от домов, находящихся во дворе. К дому нельзя подъехать и не попасть ни в одну из них. Снаружи тоже хватало камер. Место, где я стоял, мне совсем не нравилось. Камер, может, и не было, а вот свидетелей здесь могло быть полно. Единственный вариант – это снайперка и стрелять издалека, но у меня ее не было. Посмотрим, может, есть лучшие варианты. Я проехал всю дорогу до дома медика и ни одного хорошего варианта не нашел. Везде что-то мешало. Хотя кто сказал, что он поедет по этой дороге? Возможно, по другой или он совсем не здесь живет. Потом отлавливая его непонятно где. Придется их обоих валить у медика дома. Жаль, я хотел с каждым индивидуально пообщаться, а, похоже, такой вариант не получится. Впрочем, уже скоро вечер и нужно принимать решение. Вечером внизу в холле будет полно народу и без свидетелей внутрь не пройдешь. Нужно сейчас идти. Оставил байк недалеко от гостиницы, у которой раньше ночевал, и пошел к дому. В этот раз я не стал гадать, когда в холле никого не будет, а просто отключил камеры и остановил лифты на минуту. Сам незаметно прошел на лестницу. Потом проверил камеры, на меня никто не обратил внимания. Все стояли ко мне спиной и ждали лифты. Первая часть была выполнена, теперь придется несколько часов ждать, когда они встретятся. Не спеша пошел на 27 этаж, дошел до нужного мне этажа и стал ждать на лестнице. Вначале все было тихо, но потом начались движения, по лестнице постоянно ездили дроиды-доставщики и вдобавок кто-то на верхнем этаже решил заехать в квартиру. И транспортные дроиды стали возить снизу вещи и мебель. Мне приходилось все время выходить в холл на этаже, чтобы не попасть в камеры дроидов, при этом рискуя там столкнуться с кем-то из разумных, которые сейчас активно возвращались с работы. Вся эта ситуация меня совсем не устраивала, и я решил, что надо срочно что-то делать. Хотя мне и не хотелось, но пришлось включить хакерский планшет и начать поиск сдаваемых помещений в доме. Их не оказалось. Уже не надеясь, я набрал покупку квартир в этом доме. Здесь мне удача улыбнулась. Две квартиры были в продаже на 5 и 29 этажах. Выбрал ту, что выше на 2 этажа, и направился к ней. Пришлось разместиться около нее. Искин оказался слабенький и принимал сигнал только рядом с квартирой. Зато его взлом не составил труда, и я попал внутрь. Квартира выглядела совсем пустой. Одни голые стены, негде даже присесть. Однако хуже всего другое. Уличная стена стеклянная, из соседней многоэтажки при желании можно рассмотреть, что происходит в квартире. Поэтому я ушел в ванную комнату. Она была отделена перегородкой, и там продолжил ожидание. Доктор уже вернулся домой. Гость пока не пришел. Подождем. Отвлекся от просмотра происходящего в квартире. Кто-то начал ломиться ко мне в квартиру. Искин, понятно, не дал доступ, потому что я сменил коды доступа. Камера у входа показала, что у входа стоят трое и пытаются попасть в квартиру. Здесь же пробил их у Искина дома. Оказалось, что это одна женщина-риэлтор, у нее имелся доступ в дом, и двое других, ее гости. Судя по всему, покупатели квартиры. Она безуспешно вводила код доступа, и Искин ей отказывал. Включил звук у камеры и послушал, о чем они говорят. Знаете, какие-то проблемы с доступом. Сейчас приедет муж и разберется. Давайте пока посмотрим другую квартиру в этом же доме. Я быстро начал чистить Искин. В первую очередь стер все записи со мной и вернул обратно старые коды доступа. Думал, они сейчас пока смотрят другую, я эту покину. Вот только это я сделал зря. Они дошли до лифта, как он открылся и, судя по всему, появился муж риэлтора. Слушай, не могу попасть в квартиру. Ты коды доступа не менял? Нет. Ты, наверное, опять что-то перепутала. Хорошо, тогда открой ее. Через несколько минут дверь поддалась. Ну вот, все открылось. У меня не открывалось. Пойдемте покажу квартиру. Поняв, что я попал и обратно уже не успею коды сменить, да и дверь все равно открытая, нервно начала искать, куда спрятаться. Спрятаться было некуда в квартире, голые стены. Единственным вариантом оказался балкон, куда я пулей вылетел из квартиры. Он тоже весь просматривался из квартиры, но там находилось небольшое фигурное металлическое ограждение снаружи. Вот на нем я и повис. Когда посмотрел вниз, понял, что я сделал глупость. Подо мной почти 30 этажей пустоты, а сила тяжести на планете немного больше стандартной. Вдобавок у меня рюкзак с оружием за спиной, и я понял, что долго так не провешу. Мало того, я так и не понял, зачем я это сделал. Вишу здесь как быстро эвакуировавшийся любовник, когда муж неожиданно вернулся домой. Хотя он и вправду совсем не вовремя приехал. Болван я, надо было просто их вырубить станером или нейротиком, а я решил поболтаться снаружи здания. Вдобавок не вижу, что происходит внутри, и долго ли мне здесь висеть еще. У меня теперь отсутствовал доступ к Искину квартиры, только к Искину дома. Хорошо, что они не пробыли долго в квартире, и я увидел в камеру в холле, как они вернулись к лифту. Фуф, можно выбираться обратно. Вот только руки затекли, и я с большим трудом смог подтянуться, добраться и схватиться за край балкона. Запустил ты, Алекс, свою физическую форму, давно пора в спортзал. Выбрался на балкон и понял, что попал. Дверь в квартиру закрыта, а Искин отсюда не ловил. Похоже, придется ломать, а этого мне совсем не хотелось. Впрочем, мне пришла в голову одна мысль, ведь подключался я к Искину через планшет. Перелез снова через ограждение балкона. Одной рукой держался за него, второй вытянулся сколько смог, держа в другой руке планшет. Связи с Искином по-прежнему не было. У меня появился еще один вариант, но он очень экстремальный. Глава 27. В квартире находился еще один балкон, на расстоянии от меня метров в 10, но от Искина недалеко. Мне пришла идея перебросить на него планшет. Планшет для взлома мне жалко, вдруг промажу, а вот официальный, нет. Включил его сразу, отключив от сети, прицелился и кинул. Еще бы чуть-чуть и промазал, а так он упал на тот балкон и вроде работал. По крайней мере, связь с Искином квартиры появилась. Ввел старый код допуска, он принял его и открыл все двери в квартире. Больше никогда так делать не буду, ну его в баню. Хотя от бани бы я не отказался сейчас. Зашел на второй балкон и подобрал планшет. Вроде целый, не разбился. Надеюсь, они больше не вернутся. Посмотрел камеры в лифте и холле пятого этажа, риэлтор с покупателями находились в другой квартире. Взял на контроль камеру в холле и переключился на камеры в квартире Дока. Этот с Лирой был уже у Дока, и они заканчивали беседу. Вот болван, мухой вылетел из квартиры, даже не посмотрев, есть ли кто в холле. Успел только ее закрыть напоследок и, уже спускаясь по лестнице, доставал винтовку. Она по-прежнему была заряжена нейротиками и меня это устраивало. Лестница не пустовала, по ней вниз проехал транспортный дроид, и я здесь же пошел за ним. В холле 27 этажа никого не оказалось, и я, отключив камеру на 5 секунд, быстро направился к квартире. Вот только, похоже, я ошибся, он пока не собирался уходить. Они продолжали болтать. Что делать? Ждать, когда разделится или заходить? Решил, захожу. Нашел коды доступа от домашнего Искина Дока и ввел их. Надеюсь, он их не поменял. Не поменял. Искин их принял и открыл входную дверь. Осторожно зашел в квартиру. Они были в гостевой комнате недалеко от входа. Видимо, второй что-то почувствовал. Может, сквозняк. Поэтому схватился за бластер. Вот только выстрелить не успел. Я попал в него двумя нейротиками. Он сидел удобно, прямо напротив входа. Думал, Док не вооружен. Но он тоже вытащил игольник откуда-то из кресла и попытался выстрелить в меня, но не успел. Я оказался быстрее, и он получил свой нейротик, закрыл дверь за собой. Теперь мне торопиться некуда. Впрочем, у меня появилась идея. Они сидели как раз друг напротив друга. Выдернул нейротики из обоих, поднял бластер вместе с рукой и выстрелил в голову Дока. То же самое проделал и с рукой Дока, выстрелил в голову этому Вейсу. Если я не ошибся и его действительно так зовут, теперь посмотрим, что у них есть. Оружие придется оставить. Начал проверять карманы у Вейса. Нашел денежный чип и два десятка пузырьков в двух упаковках. Что это такое, интересно. Контакты Эллу прислала, там медики есть, нужно спросить их, что это. Они вроде бы на фармацевтической фабрике работали, может, знают. Теперь Док проверил карманы домашнего халата и тоже нашел чип. Значит, ты не все сделки через официальный счет пропускаешь, вернее, пропускал. Больше ничего у него в домашнем халате не нашлось. Ну что посмотрим, что у тебя в сейфе ценного есть. Пошел по квартире, собирая свои камеры скрытого наблюдения. Когда снимал вторую, то заметил в окно, как к дому подъехала полицейская машина с мигалками. Посмотрел в наружные камеры и понял, что я попал. Внизу у единственного входа стояли два байка с надписями. Охранное агентство Лира на бортах, и именно к ним подъехала полицейская машина. Они пока не заходили в дом, кого-то еще ждали. Нужно отсюда уходить, сейф отменяется. Снял только третью камеру со стены и пошел на выход. Уже у выхода остановился, задумавшись, стоило это сделать или нет. Если будут проверять, а то в крови наверняка найдут нейротик и будет понятно, что был кто-то третий. Тогда стоит, достал станер из кармана и выстрелил обоим в разъем нейросети. Будут проводить расследование или нет, а так будет надежнее. После вышел и закрыл входную дверь. Потом подтер все данные о том, что она открывалась два раза за последние пару минут. Запись с входной камеры я отключил еще раньше, но проверил на всякий случай. Дальше опять отключил камеру на пару секунд в холле и вышел на лестницу. По ней уже было слышно, подымались снизу. Поднялся опять на пару этажей и прошел в продаваемую квартиру, в которой также отключил камеру на пару секунд. Уже оттуда начал наблюдать за тем, что происходило. Немного отмотав назад запись с наружной камеры, увидел, что они дождались еще шестерых работников Лиры и двоих полицейских, потом зашли все вместе внутрь здания. Здесь они разделились. Трое остались внизу у лифта, пятеро зашли в лифт и еще четверо пошли по лестнице. В каждой группе по полицейскому. Как они узнали? Похоже, этот Слиги активировал какое-то устройство для помощи ему, но я ничего не обнаружил, когда его обыскивал. Впрочем, оно, возможно, через нейросеть само активировалось. Пятеро поднялись на 27 этаж и подошли к квартире доктора. Значит, не нейросеть, я ее выжег, а какое-то другое устройство было в нем. Вспомнился киллер клана, у него тоже было что-то подобное внутри. Что это за перец такой? Почему из-за него такой шум поднялся? Полиция сейчас отсматривала записи с камер наблюдения. Это я хорошо видел. В квартиру пока не заходила. Видимо, пока разрешения от судей нет. Четверо на лестнице постепенно поднимались наверх, периодически разделяясь. Двое заходили на этаж, проверяли холл и прилегающие коридоры. а еще двое оставались на лестнице, но я их не видел. Кто такая эта Лира, что вместе с полицией работает? Трое, что остались внизу, проверяли всех выходящих из лифта. Плотно обложили. Хорошо, что я успел взломать эскин этой квартиры. После 20 этажа те, кто подымался по лестнице, явно выдохлись и совсем без энтузиазма проверяли этажи. Особенно полицейский, он вообще заходил и стоял у входа, пока остальные проверяли этаж. Пока этим надоело проверять, другие, что стояли у квартиры, получили разрешение от судьи и вошли внутрь. После этого они какое-то время еще проверяли этажи, потом полицейский бросил это дело и поднялся на лифте на 27 этаж и зашел в квартиру. Остальные лиговцы продолжили проверять этажи, но тоже делали это без энтузиазма. Двое поднялись наверх и начали проверять оттуда, а один остался, похоже, на лестнице. Они быстро пробежались по этажам и тоже зашли в квартиру. Остальные внизу по-прежнему проверяли всех выходящих. Дальше приехала дама, похоже, следователь тоже зашла в квартиру. После этого оттуда почти сразу вышли все лиговцы и спустились на лифте вниз. Осталось только двое полицейских и новенькая. Дальше в квартиру заехали два дроида. Через несколько минут все оттуда вышли, и дроиды вывезли упакованные тела. Квартиру закрыли и все спустились вниз на лифте. Что дальше будет? Полицейские машины разъехались почти сразу, а вот Лига оставила двоих на байках, и они дежурили у выхода. Больше всего я переживал, что полиция сейчас будет проверять кабинет доктора, ведь я не успел ничего там почистить, и он был в этом же здании на первом этаже, вход туда располагался отдельно с торца здания. Впрочем, мне ничто не мешает сделать это сейчас. Вышел из квартиры и спустился вниз по лестнице на второй этаж. Эскин кабинета наверняка здесь должен принимать сигнал. Так и оказалось, он откликнулся, и я начал его взлом. Удивительно, но эскин оказался новым, практически современным, и мне пришлось вмешаться и активно помогать планшету ломать. При этом меня постоянно отвлекали дроиды-доставщики, которые постоянно ездили по лестнице. Мне приходилось скрываться на втором этаже, где я вообще выключил камеру наблюдения в холле. Наконец, эскин сдался и дал мне доступ. Как я и предполагал, док сохранил оба разговора с ним. Они были в отдельной папочке. Впрочем, здесь хранились разговоры не только со мной. Записи со мной я удалил, а все остальное скопировал в сети тоже удалил. Больше я ничего интересного не нашел и оставил все как есть. Дальше нужно почистить капсулы. Надеюсь, эскин к ним подключен. Эскин к ним действительно подключен. Вот только я видел в кабинете 4 капсулы, а у эскина было 22 подключено. Откуда столько и в какой из них я лежал? Как мне вычислить нужную? Впрочем, я все усложняю. Взял и стер все данные со всех капсул. Потом почистил следы взлома и ушел оттуда.